начальством, кое о чем напомнила брату Катфаэлю. Несколько лет тому назад Марк, тогда совсем мальчик, постепенно оттаяв и перестав сторониться людей, а прежде у него были на то все основания, выражал подобным образом горячую преданность тем, кем восхищался и кому служил. Тогда под словом «мы» он подразумевал себя и Катфаэля, словно они были двумя искателями приключений, плечом к плечу сражавшимися с целым миром. «Мне все больше нравится этот наш епископ», — одобрительно заметил Хью. «Но неужели он посылает тебя в такое большое путешествие в одиночку?» «Не совсем», — худое лицо брата Марка осветила лукавая улыбка, словно у него имелся про запас загадочный сюрприз. «Но сам он, не колеблясь ни минуты, пустился бы один в путешествие по Уэльсу. И я тоже. Он не сомневается, что церковный сан и сутана вызовут почтительное отношение. Однако я, разумеется, буду рад, если вы подскажете мне лучший путь. Вы лучше меня и моего епископа знаете, как обстоят дела в Уэльсе. Я намеревался ехать прямо, через Освестри и Черк. Что вы об этом думаете?» «Там довольно спокойно», — заметил Хью. «Во всяком случае, Мадук набожен, и как бы он ни обращался с английскими мирянами, клириков не обидит. К тому же сейчас он держит в узде людей Фадуга и Спависа. Да, этот путь безопасен, к тому же он кратчайший. Правда, кое-где между Ди и Клуидом дорога идет в гору». Судя по тому, как заблестели серые глаза Марка, он с удовольствием предвкушал приключения. Ему, самому неопытному из слуг своего господина, оказали такое доверие. И хотя Марк понимал, что выбран на эту роль именно в силу своего скромного положения, он в то же время сознавал, как много зависит от того, насколько ловко он выполнит порученное. Он не должен льстить и прославлять, но в то же время в его задачу входит дать почувствовать, как важно единство епископов. «Однако нет ли чего-нибудь такого, что мне следует знать о положении дел в Гуинеде?» – осведомился брат Марк. «Церковная политика должна считаться со светской, а я не осведомлен о происходящем в Уэльсе. Хорошо бы мне знать, какие темы не следует затрагивать, а о чем можно и поговорить. Тем более, что придется ехать в Бангор. А если там двор принца? Возможно, мне надо будет давать отчет офицерам Авейна или даже самому Авейну». «Вполне возможно», — согласился Хью, «так как обычно принц ухитряется узнавать о любом незнакомце, появившемся в его владениях. Если ты столкнешься с Авейном, то поймешь, что он достаточно прост в обращении. Можешь передать ему от меня привет. Катфаэль тоже с ним встречался, думаю, по крайней мере, дважды. Принц — человек великодушный, и это проявляется во всем. Только не упоминай при нем о братьях. Возможно, для него это до сих пор больной вопрос. Братья во все века приносили погибель владениям валлийских принцев», — горестно заметил Катфаэль. «Валлийским принцам следовало бы иметь по одному сыну. А то отец создает свое княжество и устанавливает в нем сильную власть. А после его смерти 3, 4, а то и 5 сыновей, и законных, и незаконно рожденных, требуют свою равную долю, причитающуюся им по закону. Затем один убивает другого, чтобы увеличить свою долю, и закон ничего не может с этим поделать. Иногда я задумываюсь о том, что произойдет, когда не станет Авейна. У него уже есть сыновья, и могут появиться еще. Интересно, уничтожат ли они все, что создал их отец?» «Даст Бог», — пылко возразил Хью, — «Авейн проживет еще лет 30, а может быть и дольше. Ведь ему всего 40 с небольшим. Мне всегда легко иметь дело с Авейном. Он верен своему слову и умеет сохранять хладнокровие. Если бы старшим был Кадваладр и власть была бы у него в руках, у нас на этой границе непрерывно шла бы война». «Этот Кадваладр, тот самый брат, о котором лучше не упоминать при Авейне?» — спросил Марк. «А чем он навлек на себя гнев?» «Многим из того, что он выделывает, уже не первый год. Должно быть, Авейн его любит, иначе давно бы позволил кому-нибудь избавить себя от этой чумы. Однако на сей раз он вляпался в убийство. Прошлой осенью отряд из ближайших соратников Катваладра заманил в ловушку и убил принца Дехеобарта. Бог его знает по какой причине. Этот молодой человек был его союзником, да к тому же помолвлен с дочерью Авейна, так что это был совершенно бессмысленный поступок. И хотя сам Кадваладр не фигурирует в этом деле, Авейн сразу же смекнул, по чьему приказу действовали, ведь никто не осмелился бы на такое по собственной воле. Катфаэль вспомнил, как потрясло всех это убийство, а также как быстро преступника настигло возмездие. Авейн Гуинецкий, исполненный праведного гнева, послал своего сына Хайвела с наказом изгнать Кадваладра с принадлежавших ему земель в Середиджионе и сжечь его замок в Лабадарне. Молодой человек, которому едва исполнилось 20 лет, выполнил это поручение с большим удовольствием и весьма основательно. Несомненно, у Кадваладра имелись друзья и сторонники, которые готовы были предоставить ему крышу над головой. И все же принц оказался совершенно бездомным и безземельным. «Интересно», — подумал Катфаэль, — «где сейчас скрывается преступник, и не пойдет ли он по той же дорожке, что и Джеффри де Мандевиль, который собирает вокруг себя отбросы Северного Уэльса, преступников и мятежников, и вместе с ними грабит законопослушных людей?» «А что стало с этим Кадваладром?» Марк проявил вполне понятное любопытство. «Его лишили всех владений. Авейн не оставил ему ни пяди земли. Теперь у Кадваладра нет никакой собственности в Уэльсе. Однако он все еще на свободе и где-то скрывается», — озабоченно заметил Катфаэль. «Не такой он человек, чтобы кротко снести наказание. Можно ожидать неприятностей. Насколько я понимаю, ты пускаешься в рискованное предприятие. Думаю, тебе не следует отправляться в путь одному». Хью из-под тишка изучал лицо Марка, внешне бесстрастное, и глаза, блестевшие от еле сдерживаемого веселья. «Насколько мне помнится», — вмешался в разговор Хью, Марк намекнул, что путешествует не один. «Да, действительно», — согласился Катфаэль, пристально вглядываясь в лицо молодого человека. «Если бы не предательская искорка смеха в глазах, оно могло бы показаться серьезным. Ты что-то не договариваешь, мой мальчик. Давай-ка выкладывай». «Но я же сказал, что еду в Бангор. Епископ Жильбер – нормандец. Он говорит по-французски и по-английски. А епископ Меорик – только по-валийски. Ни он, ни его люди не знают ни слова по-английски. А моя латынь пригодилась бы мне только среди клириков. Вот почему мне позволено взять с собой переводчика. Среди приближенных епископа Роже такого человека нет. Я предложил одну кандидатуру, и оказалось, что епископ хорошо помнит это имя». Искорка смеха превратилась в сияние, озарившее лицо Марка. И, наконец-то, Катфаэль все понял. «Я приберег самое лучшее на закуску», — Марк уже хохотал. «У меня есть разрешение взять своего человека, конечно, если аббат Радульфус позволит ему отлучиться. Я пообещал аббату, что путешествие займет самое большее 10 дней». «Так как же я могу потерпеть неудачу?» – вопросил Марк, – «если ты, Катфаэль, едешь со мной». Перед братом Катфаэлем неожиданно приоткрывалась дверь, и для него было делом принципа и даже чести принять предложение и войти в нее. Тем более, если это была дверь в Уэльс. Катфаэль, можно сказать, пустился вперед рысью, покуда она ненароком не захлопнулась. Тем более, что на этот раз предстояла не какая-нибудь короткая вылазка через границу в Павис, а несколько дней езды верхом в обществе, о котором Катфаэль мог только мечтать. Предстояло проделать приличный путь по прибрежным землям Гуинеда. Времени будет довольно и для того, чтобы обсудить каждый день, который они провели врозь, и чтобы помолчать, когда все будет сказано. Вот он, сюрприз брата Марка. Вот уж поистине, какие богатые дары может поднести тот, кто по собственной воле отказался от всего. Мир полон благословенных маленьких чудес. «Сынок», — сердечно сказал Катфаэль, — «да за такой подарок я буду тебе всю дорогу конюхом, а не только переводчиком. Никто не смог бы сейчас меня обрадовать больше, чем ты. А отец Радульфус действительно разрешил мне ехать?» «Да», — заверил Марк. и он сказал, что ты можешь выбрать себе на конюшне лошадь. У тебя есть 2 дня и для передачи дел Эдмунду и Винфриду на то время, пока тебя не будет, и для усердного посещения церковных служб, дабы твоя заблудшая душа была защищена все время на пути в Бангор и обратно». «Я насквозь добродетелен», – с величайшим удовольствием провозгласил Катфаэль. «Разве небеса только что не подтвердили это, отправив меня в Уэльс? И неужели ты думаешь, что именно теперь я рискну попасть в немилость?» Поскольку из миссии Марка не делалось секрета,